Благодарности. Хотела бы поблагодарить всех членов большого семейства Myriad Editions не только за эту книгу, но и за любовь и поддержку, которые все вы оказывали мне в последние несколько лет. Возможно, я слишком упрощаю, называя Myriad семейством, но именно так это и выглядит. Все связанные с этой организацией, включая родственников, являются частью одного предприятия. Я ощущаю свою принадлежность к нему и невероятно этим счастлива. Спасибо вам всем. Однако двух членов семейства Myriad я хотела бы поблагодарить отдельно. Моего чудесного редактора Вики Бланден и гениального литературного редактора Линду Маквин. Благодаря вам эта книга стала намного лучше. Спасибо. Многие предоставили мне весьма специфическую помощь и советы, касающиеся различных аспектов ласкового голоса смерти, и поэтому я хотела бы выразить благодарность Кэролайн Лаксфорд Нойс за долгую беседу, в которой она описала, как может закончиться человеческая жизнь в больнице, Фредди Эльспас Коллинзу за его опыт, связанный с коронерской службой, Фай Гатсел за проникновение в суть жизни репортера местной газеты и Сару Хокли за то, что нас познакомило. Ники Брайер, Дэвиду Байеру и Лиз Дайер за помощь касательно организации похорон. Дэвиду Холмсу, Эрни Прату, Полу Поупу и Уайну Тоттерделу, щедро поделившихся своим опытом присутствия на местах преступлений. И Майку Силверману, чье описание запахов разложения во время обеда в ассоциации писателей-детективщиков оказалось чересчур соблазнительным, чтобы против него устоять. Особо хочу поблагодарить Митча Хамфриса и Лайзу Кац за проверку всей рукописи на предмет процедурных моментов и за любезные замечания в течение всего процесса написания и редактирования книги. Наряду с Митчем и Лайзой хотела бы поблагодарить тех, кто читал ранее черновики романа и открыл мне новые перспективы, указав на критические пробелы и непоследовательности, но сумев при этом утвердить меня во мнении, что я написала вполне неплохую книгу. Элисон Арнольд из Text Publishing, Роба Хоупа и моего гениального мужа Дэвида, который овладел мастерством замечать упущенные мной возможности. Спасибо вам! Многие мои друзья любезно выступили в роли слушателей, и я прошу прощения, что не могу перечислить всех, но в особенности благодарю Саманту Боулс и Кэти Тоттердел, которым пришлось выслушивать все мои жалобы. Благослови Господь вас обеих! Хотелось бы также поблагодарить Пола Москропа и Линси Браун за то, что позволили мне использовать их имена, и за то, что их не особо беспокоило, как именно те будут использованы. За последний год мне повезло встретиться со многими читателями. Во время большого книжного тура по Скайпу, а также получив от некоторых приглашение побывать у них в гостях. Хочу поблагодарить всех, с кем я встречалась, за ваш энтузиазм, вашу любезность и радушный прием. Последняя и самая большая моя благодарность тем, кому пришлось больше всех вынести, а именно моей семье. Люблю всех вас. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.